Даша. Ну, хорошо. Что тебе нужно для того, чтобы изменить свою жизнь? — спросил Никита, переворачиваясь на спину. Они лежали на берегу реки. Здесь, у истока, ее еще не успели испоганить сливаемой канализацией. И наслаждались полной, невозможной тишиной. Словно бы Никита поставил вокруг гигантский невидимый купол, отпугнувший рыбаков и уединяющиеся парочки, и даже конюхов с ближайшей конюшни, облюбовавших противоположный берег для купания своих лошадок. «Миллион долларов?» Даша пожала плечами. Никита не любил, когда она мямлила или отказывалась отвечать. Но и шутки его тоже часто бесили. На самом деле, она знала столько чудесных способов его гарантированно выбесить и ни одного успокоить. Было в этом что-то особенное. «Да ну!» Никита поморщился. «Ты бы спустила его на ремонт вашего дома». «Весь миллион? Ты переоцениваешь мою архитектурную фантазию. Разве что снести и построить на его месте башню небоскреб? Это больше было похоже на нормальную шутку. И Никита ожидаемо закатил глаза. «Ну, на образование твоего мелкого паршивца». «Чем тебе слава так не нравится?» «И в самом деле удивительно. Нет, подростки вообще мало кому нравятся. Но когда человек сам решил остаться вечным Питером Пеном, странно их постоянно кусать». «Он убивает свой потенциал», — ответил Никита после очень длинной паузы и очень-очень тихо. Так он говорил, когда сообщал что-то на самом деле важное, и Даша встрепенулась. «Ну, я тоже». «Да, но ты пытаешься с этим что-то сделать». «Лесно, ничего не скажешь». Вздохнув, Даша снова перевела взгляд на реку. На противоположном берегу все так же никого не было, только грустно качался камыш. «А если без шуток? Мне нужен кто-то, кто будет рядом и поддержит», — проговорила Даша, смущаясь. Все-таки это прозвучало как предложение. А это было не оно. Между ними не отношения, а что-то гораздо выше, дальше, волшебней. «Это костыль», — с сожалением протянул Никита. «Я бы даже мог, но ты же понимаешь». «Да, конечно». Даша спешно села, убрала за ухо прядь волос. Никита посмотрел на нее с жалостью и отвернулся. «Может, что-то еще? «Да так сразу и не придумаешь». «Не надо придумывать. Надо увидеть». Раньше они ссорились в такие моменты. Потом Даша научилась вовремя ускользать. И иногда это помогало, а иногда нет. Даша прищурилась и, вытянувшись, опустила руку в реку. Вода была холодной. Где-то неподалеку били подземные ключи. Но такой чистой, что это искупало любые неудобства. «Иногда мне кажется», — негромко произнесла Даша, не поднимая головы, «что для мага ты просишь у меня очень нехорошую вещь». «Это какую?» «Быть не собой». Никита молчал очень долго, и, наконец, Даша не выдержала, обернулась, чтобы посмотреть на его выражение лица. Чуть нахмуренные брови, внимательный взгляд и еще что-то очень хрупкое и уязвимое, отчего болело сердце. «Нет», — ответил Никита наконец. «Мне жаль, если это так выглядит. Я, разумеется, такого не хочу». «Я рада». Даша спокойно кивнула. «Мне просто нужно быть не одной во всем этом». Внутри у нее все пело.